Затягивать со вторым налетом Михаил Климов не стал, назначив его через день после первого. «Может, все же выждать надо, ваш бродь?» — усомнился в здравости решения фельдфебель Анисимов. «Думаешь, что они после первого налета станут более бдительными?» «Да». «Не знаешь ты лягушатников, Прокопий? Более безалаберные, разве что макаронники. Поверь, никто никаких выводов не сделал. Более того, все решили, что это разовая акция, дескать, налетели бандиты и сейчас залягут на дно. Куш-то большой сорвали. И именно по этой причине никто ничего делать не станет. Вот после второго налета могут начать что-то делать. И то не факт». «Значит, устроим сразу третий налет?» «Нет, так рисковать я не стану. Да и надо бы вернуться в роту, а то долгое отсутствие может быть подозрительным. Кроме того, скоро должны винтовки поставить. Надо проследить, чтобы не умыкнули, ну и освоить их. А там и первые комплекты доспехов пойдут. Тоже надо осваивать. Может, даже тактику применения разработать и проверить на учениях. А вот потом, недельки через 2-3, устроим третий налет. И, скорее всего, не в Париже, а в каком-нибудь другом городе. Но это если получится, конечно. На фронт должны вот-вот отправить». Во время второго ограбления штабс-капитан слегка изменил схему. То есть не в наглую на грузовике ко входу подъехали, а вошли в здание под видом клиентов, для чего приобрели комплекты одежды среднестатистических горожан. Грузовик же остановился в переулке, и Ефим имитировал ремонтные работы, чтобы им не заинтересовались полицейские. Молл и Бэйн, опустив маски-балаклавы, подошли к стойке и, как самые молодые, быстро перемахнули на другую сторону, не давая служащим среагировать и включить сигнализацию. Одновременно с этим Плектус и Риван вырубили охранников ударами прикладов охотничьих ружей по головам, связали и оттащили их к стенке так, чтобы снаружи тела не было видно. Тиранус встал в дверях, нацелив на клиентов банка сразу два пистолета. «Господа, это ограбление. Всем сохранять спокойствие. Не дергаемся, ведем себя, как ни в чем не бывало. В этом случае никто не пострадает». В этот момент в банк вошел очередной посетитель. Дверь закрывать не стали, чтобы у гуляющих по улице полицейских не возникло ненужных вопросов и подозрений. «Встать в очередь!» — резко произнес выученную фразу фельдфебель. Произношение было чудовищным. Но Климов, когда обучал Анисимова, постарался придать ему немецкий акцент. Да и сам старался говорить так, чтобы подставить немцев. Клиент, впрочем, все понял. Да и как не понять, когда на тебя нацелен ствол пистолета, а в помещении еще полно вооруженных людей? Дальше все прошло по накатанной. Климов ворвался в конторку управляющего и заставил его вскрыть сейф в подвальном помещении хранилища. В этот раз даже на вид куш оказался побольше, раза так в два, что пришлось прибегнуть к помощи сразу двух сообщников, чтобы вытащить мешки. Фельдфебель, приоткрыв дверь, дал условный знак водителю, что при имитации ремонта двигателя поглядывал на банк. Закрыв капот и прыгнув в кабину, он практически тут же сорвался с места и подкатил к выходу. В кузов стали закидывать мешки. Пронзительно зазвучала трель свистка. Это ближайший полицейский, поняв, что происходит наглый грабеж, поднял тревогу на всю улицу, привлекая внимание своих коллег и прочих неравнодушных граждан, что могли вписаться в дело поимки грабителей. Идиотов везде хватает. Все участники налета запрыгнули в кузов вслед за мешками, а сам Климов занял место рядом с водителем, сетуя, что на грузовиках этого времени не ставят дверей, по крайней мере, на большей части моделей и Берлие СВА в частности. Так их можно было хоть немного забронировать. «Ходу!» Грузовик, взревев двигателем, стронулся с места. «Бах! Бах!» Свистевший до этого полицейский перестал надувать щеку и открыл стрельбу. «Люди же кругом!» — изумился штабс-капитан таким действием стражи порядка. Впрочем, он был немного несправедлив. Первые выстрелы полицейские сделали в воздух, как раз для того, чтобы люди начали шкериться по укромным местам, просто прижиматься к стенам, дабы при стрельбе на поражение никого не зацепило. Впрочем, когда он начал стрелять по грабителям, они уехали уже довольно далеко, и попасть даже по грузовику он мог лишь случайно. Другое дело, что этот полицейский на улице ходил не один. Вот только Михаил открыл огонь первым, заставляя полицейского на их пути искать спасения под градом пуль. Климов и не думал беречь стражу порядка. На войне как на войне. А значит, врагов за спиной как в прямом, так и в переносном смысле оставлять нельзя. А то сейчас его пожалеешь, а он, не оценив благородство, начнет стрелять вслед и еще зацепит кого-нибудь. Так что, добив магазин кольта, Михаил тяжело ранил полицейского. «Бах! Бах!» — прозвучали выстрелы сзади, при этом стреляли не его люди из кузова. «Что за черт?» «Какой-то гражданский палит», — доложился фельдфебель. «Раз палит, то уже не гражданский, валите его нахрен!» Впрочем, приказ слегка запоздал, и по излишне храброму гражданину республики, ну или дураку, открыли ответный огонь. Жахнули ружья, заряженные картечью, и сознательного гражданина буквально нашпиговало свинцом. Михаил успел сменить обойму к кольту и тоже открыл стрельбу по очередному полицейскому, мелькнувшему на пути. Только этот оказался чуть проворнее и умнее, так что спрятался за углом дома и начал стрелять из-за сего укрытия из револьвера. Но весьма неточно, ибо Михаил работал быстро на подавление, кроша кирпич угла здания, за которым прятался полицейский. «Только бы движок не задел», — взмолился он. «Держи, сука!» Михаил бросил в сторону полицейского имитацию гранаты, что вырезали из дерева по его просьбе бойцы. Бросаться реальными в городе Климов все-таки не хотел, а свою задачу может выполнить и имитация, как, собственно, произошло сейчас. Увидев упавшую рядом гранату, не успев осознать, что звук от падения не такой, как должен быть, но тут скорее рефлексы играют, чем сознание, полицейский кинулся из укрытия прочь, забыв о стрельбе. Впрочем, далеко он уйти не успел. Кто-то из сидящих в кузове свалил его огнем в два ствола. Новая смена магазина. Вдруг навстречу из-за поворота выскочила полицейская машина. И снова Михаил начал быстро стрелять по полицейским первыми же выстрелами, сразив водителя и сидящего с ним рядом полицейского. Машина, естественно, тут же вильнула и врезалась в стену здания. В машине оказалось еще трое, один из них при этом оказался уже ранен. Они выскочили из салона с оружием наголо и попали под ружейные выстрелы, что буквально смели их. «Погоня! Две машины!» — прозвучал позади голос фельдфебеля. Завязалась перестрелка. Правда, с точностью стрельбы на дальних дистанциях было все плохо. Тут и короткоствол этому не способствует, а еще общая тряскость транспорта на брусчатке. Грузовик, мчащийся почти на максимальной скорости, действительно трясло изрядно. Не спасала амортизация. Ну и шины. Одно название, просто резиновое кольцо вокруг диска. Ни о какой воздушной камере там речи не шло. У преследователей с амортизацией оказалось получше. Но стрелять с движущегося транспорта, высунувшись наружу, да еще под ответным плотным огнем, все же тот еще аттракцион. «Бах, бах, бух, бух! Так мы еще долго будем перестреливаться», — подумал Михаил и приказал. «Всем залечь! Вейдер, притормози!» Водитель снизил скорость, преследователи не успели отреагировать и опасно сблизились с беглецом, наверное, больше в азарте, продолжая палить. В заднюю часть борта кузова забарабанили пули. Ну и выше, конечно, летели, только вот урона это беглецам не нанесло. Пока штабс-капитан ходил делать заказ на доспехи и щиты, его подчиненные подельники забронировали машину. Борта с внутренней стороны оббиты листами миллиметровой толщины кровельного железа в три слоя и дополнительно обложены мешками с песком. Кабину также сзади прикрыли тем же железом, так что общая толщина достигала сантиметра, что для ручного оружия являлось практически непреодолимым препятствием. В общем, полицейские почти настигли беглецов, что и стало для них фатальным. «Пли!» Огромная плотность огня из трех пистолетов и двух ружей буквально разнесла в хлам обе машины полицейских и их самих. В общем, оторвались. «Все целы?» — спросил Михаил. «Мне по голове чиркнула ваш бродь», — ответил фельдфебель. «Сильно?» «Жить буду». Дальше тоже все прошло по плану. Пропетляв по улочкам Парижа, вновь заехали под мост, где сорвали маскировку, наспех заделав пробоины в бортах ветошью и подкрасив под общий фон, так что внешне все выглядело пристойно. Анисимов с окровавленной головой выглядел страшно. Крови натекло просто ужас, как много. Но рана на самом деле оказалась не опасной. Кость не задела, лишь кожу вспорола. Михаил зашил рану, аптечку он с собой таскал как раз на такой случай, и присыпал ее все тем же стрептоцидом. «Повезло тебе, Прокопий. еще немного и пораскинул бы мозгами». «Да уж, уберег Господь». Фельдфебель истово перекрестился, не скрываясь двуперстно, и ему вторили остальные. «Теперь придумать бы, как рану объяснить». «А чего тут думать, ваш бродь? Подрался в кабаке, вот и получил по голове бутылкой. Обычное дело». «Идеально», — согласился Михаил. «Я тебе для достоверности даже наряд впаяю». Посмеялись. Подсчитали деньги. Куш действительно казался больше, чем в первый раз, почти на 2 миллиона рублей, если в пересчете. Ну вот, первый полк, можно сказать, приодели. Только как их легализовать-то, а? С раздражением думал Климов, не находя выхода из ситуации.